Агата Кристи. Убийство в проходном дворе. Глава первая. «Пенни на чучелка, сэр!» Чумазый мальчишка обаятельно улыбнулся. «Ну нет уж!» — отрезал старший инспектор Скотланд-Ярда Джеб. «И вот что, сынок!» Последовало отеческое внушение. Ошарашенный мальчишка задал стрекача, коротко и выразительно бросив своим юным приятелям. «Чтоб мне так вляпаться! Легавый переодетый!» Компания припустила за ним, распевая во все горло. «Помним, помним не зря пятый день ноября и заговор пороховой. Пусть память о нем и ночью, и днем всегда остается с тобой». Спутник инспектора, низенький мужчина не первой молодости, с яйцеобразной головой, улыбнулся в пышные усы. «Отлично, Джеб», — сказал он. «Вы отлично проповедуете. Поздравляю вас. День Гая Фокса — это просто разгул попрошайничества». «Интересный пережиток», — задумчиво произнес Эркюль Пуаро. «Фейерверочные ракеты все еще с треском рвутся в небесах, хотя человек, память о котором их пускают, и его деяния давно позабыты». Старший инспектор кивнул. «Да, ребятишки эти навряд ли знают, кто такой Гай Фокс. Скоро вообще возникнет путаница, почему 5 ноября устраивается фейерверк? Для прославления или позора? Попытка взорвать английский парламент была страшным грехом или доблестным подвигом?» Джеб засмеялся. «Со вторым согласятся очень и очень многие». Они свернули с магистрали в относительную тишину проходного двора. От обеда вместе добрые друзья решили пройтись до квартиры Пуаро и выбрали этот самый короткий путь. Ну и сюда доносился треск шутих, а в небе рассыпались золотые дожди. «Самый подходящий вечерок для убийства», — заметил Джеб с профессиональным интересом. «Звука выстрела, например, никто не услышит». «Меня всегда удивляло, как редко преступники используют подобные обстоятельства», — заметил Эркюль Пуаро. «А знаете, Пуаро, мне иной раз просто хочется, чтобы вы кого-нибудь убили». «Моншер!» «Да, мне было бы просто любопытно посмотреть, как вы это проделаете. Мой милый Джеб, если я уж кого-нибудь и убью, у вас не будет ни малейшего шанса узнать, как я это проделаю. Скорее всего, вы просто не узнаете, что произошло убийство». Джеб засмеялся с добродушной снисходительностью. «Ну и нахальный же вы типчик», — сказал он. На следующее утро, в 10:30, в квартире Эркюля Пуаро зазвонил телефон. «Алло, алло!» «Да, это я», — говорит Джеб. «Помните, мы вчера шли к вам через двор Барсти Гарденс?» «Конечно». «И как мы обсуждали, до чего легко застрелить кого-нибудь, пока рвутся и трещат эти шутихие римские свечи?» «Да, да». «Ну так, в этом проходном дворе, в доме 14, произошло самоубийство. Молодая вдова, миссис Аллен. Я сейчас еду туда. Хотите со мной?» «Прошу прощения, но разве те, кто занимает такой важный пост, как вы, мой дорогой друг, посылают расследовать самоубийство?» «Угадали. Нет, не посылают. Дело в том, что нашему медику там что-то не нравится. Так вы хотите?» «Кажется мне, что это как раз для вас». «Разумеется, хочу. Номер 14, вы сказали?» Пуаро подошел к дому номер 14 во дворе Барсли Гарденс как раз в ту минуту, когда перед дверью остановилась машина с Джебом и тремя его подчиненными. Дом номер 14 сразу бросался в глаза. У входа полукругом стояли жители двора, шоферы и их супруги, рассыльные, хорошо одетые прохожие, прочие зеваки и бесчисленные дети. Все они жадно смотрели на дверь. Перед ней стоял полицейский в форме, отражая натиск любопытный. Бойкие молодые люди трудолюбиво щелкали фотоаппаратами, а при появлении Джепа ринулись к нему. «Пока для вас ничего нет», — твердил Джеб, отмахиваясь от них. Он кивнул Пуаро. «А, вот и вы. Пошли в дом». Они быстро поднялись по ступенькам, дверь за ними закрылась, и все пятеро оказались в тесной прихожей перед крутой лестницей. Какой-то человек вышел на верхнюю площадку, узнал Джепа и позвал: «Сюда, сэр!» Джеб с Пуаро поднялись по лестнице и вошли в маленькую спальню. «Я подумал, сэр, может мне для начала коротко изложить факты?» «Очень хорошо, Джеймсон», — сказал Джеб. «Я слушаю». Участковый инспектор Джеймсон начал свой рассказ. «Покойная, сэр, миссис Аллен, жила тут с подругой мисс Плендерли. Мисс Плендерли гостила у друзей за городом и вернулась только сегодня утром. Открыла дверь своим ключом и очень удивилась, что в квартире словно бы никого нет. К ним в 9 обычно приходит женщина убираться. Она поднялась наверх. Дверь в комнату ее подруги оказалась запертой. Подергала ручку, потом стучала, окликала, но все без толку. В конце концов она встревожилась, позвонила в участок. Это было в 10:45. Мы приехали и взломали дверь. Миссис Аллен лежала на полу со сквозной пулевой раной в голове. В руке у нее был автоматический пистолет у Эбли 25-го калибра. Так что все вроде бы указывало на самоубийство. «Где сейчас мисс Плендерли?» «Внизу, в гостиной, сэр. Очень хладнокровная деловая барышня, как мне кажется. И голова на плечах есть. Я сейчас спущусь к ней. Только переговорю с Бреттом». В сопровождении Пуаро он перешел на площадку в комнату напротив. К ним повернулся высокий пожилой человек и приветственно кивнул. «Здравствуйте, Джеб. Рад, что вы приехали. Тут что-то не так». Джеб подошел к нему, а Эркюль Пуаро окинул комнату быстрым взглядом. Она была с эркером и заметно больше комнаты напротив. Причем, если та была спальней и только спальней, это явно служило и гостиной. Серебристые стены, изумрудно-зеленый потолок. На окне модернистские занавески, серебряный узор по зеленому полю. Широкий диван под изумрудно-зеленым шелковым покрывалом со множеством золотых и серебряных подушек. Старинное бюро орехового дерева, ореховый шкафчик и несколько модернистских стульев из сверкающей хромированной стали. На широком стеклянном столике стояла пепельница, полная окурков. Эркюль Пуаро изящно понюхал воздух. Затем подошел к Джепу, который стоял над трупом. На полу, видимо, соскользнув с хромированного стула, лежала молодая женщина, лет 27, блондинка с тонкими чертами лица, практически без следов какой-либо косметики. Милое, чуть грустное, пожалуй, глуповатое лицо. У левого виска запекся комок крови. Пальцы правой руки охватывали маленькую рукоятку пистолета. На ней было простое темно-зеленое вечернее платье с высоким воротничком. «Так в чем же дело, Бред?» «Поза нормальная», — ответил врач. «Если она застрелилась, то вполне могла упасть со стула именно так. Дверь была заперта, на окне все шпингалеты задвинуты. Все так. А не так, что...» «Поглядите на пистолет. Я к нему не прикасался. Жду дактилоскописта. Но и вы увидите, о чем я». Джеб и Пуаро, став на колени, внимательно вгляделись. «Понимаю», — сказал Джеб, поднимаясь. «Он лежит в согнутых пальцах. Кажется, будто они его сжимают. Они его даже не держат. Что-нибудь еще?» «Более чем достаточно. Оружие у нее в правой руке. Но поглядите на рану. Пистолет был почти прижат к голове над левым ухом. Над левым, заметьте». Протянул Джеб. Держа его в правой руке, она под таким углом выстрелить не могла. Физически невозможно, на мой взгляд. Руку так изогнуть еще удалось бы, но не выстрелить. Значит так, ее застрелили, а потом попытались создать видимость самоубийства. Но как же запертая дверь и окно? На этот вопрос ответил инспектор Джеймсон. Окна закрыты на шпингалеты, сэр. Но хотя дверь заперта, ключа мы не нашли. Джеб кивнул. Да, глупый просчет. Стрелявший, уходя, запер дверь в надежде, что ключа никто не хватится. Очень глупо, пробормотал Пуаро. Да ну, Пуаро, старина, не требуйте от всех такого блистательного интеллекта, как ваш. На практике именно про такие мелочи и забывают. Дверь заперта, ее взламывают, видят мертвую женщину, пистолет у нее в руке, бесспорное самоубийство. Она для этого и заперлась, а про ключ и не вспомнят. Еще хорошо, что мисс Плендерли догадалась вызвать полицию. Она могла попросить одного-двух шоферов помочь ей с дверью, и уж тогда бы о ключе и вовсе не подумали. «Да, верно», — отозвался Пуаро. «И ведь поступили бы именно так. Полиция — это же последнее средство, не правда ли?» Он все еще смотрел на труп. «Вас что-то заинтересовало?» — спросил Джеб небрежно, но глаза у него загорелись. Пуаро покачал головой. «Я глядел на ее часики». Он нагнулся и чуть коснулся кончиком пальца изящных, инкрустированных драгоценными камнями часов на черной муаровой ленте, обвивавшей запястье покойницы. «Шикарная штучка!» — заметил Джеб. «Стоит больших денег!» Он вопросительно наклонил голову на бок, не спуская глаз Пуаро. «Может, тут и зарыта собака?» «Возможно. Да, возможно». Пуаро взглянул на бюро. Чудесно вписывается в цветовую гамму комнаты. Откидная крышка. В центре стояла массивная серебряная чернильница, несколько для него тяжеловатая. Перед ней красивый зеленый бювар. Слева на подносике из изумрудно-зеленого стекла лежала серебряная ручка, палочка зеленого сургуча, карандаш и две почтовые марки. Справа от бювара стоял механический календарь, показывающий день недели, число и месяц. В стеклянном стаканчике красовалось ярко-зеленое гусиное перо. Оно словно бы привлекло особое внимание Пуаро. Он вынул его из стаканчика и осмотрел. На зачиненном кончике не было и следов чернил, просто украшение и ничего больше. А вот перышко серебряной ручки было все в засохших чернилах. Он посмотрел на календарь. «Вторник, 5 ноября», — сказал Джеб. «Вчерашнее число, все верно». Он обернулся к Бретту. «Сколько она тут пролежала?» «Убита она была вчера вечером в 11:33», — отбарабанил Бретт и ухмыльнулся изумлению на лице Джеба. «Извините, старина, не удержался. Так хочется быть магом и волшебником, как в романах. А говоря серьезно, около 11, плюс-минус час». «А я было решил, что часы у нее на руке остановились». «Они и остановились, но на 16:45. А в 16:45, надо понимать, ее никак не могли убить. Выкиньте из головы!» Пуаро тем временем занялся бюваром. «Это вы правильно», — сказал Джеб. Но и тут не повезло. Верхний лист в стопке промокательной бумаги не запятнан на белый. Пуаро проглядел остальные. То же самое. Затем он занялся мусорной корзинкой. В ней лежало несколько разорванных писем и реклама. Разорваны они были только пополам. И прочесть их было просто. Просьба о пожертвовании от какого-то общества помощи демобилизованным, приглашение на коктейль 3 ноября, приглашение на примерку от паркнихи или к дамке объявление о распродаже в магазине, каталог универмага. «Ничего стоящего», — заметил Джеб. «Да, странно», — отозвался Пуаро. «Потому что она не оставила письма, как чаще бывает при самоубийствах?» «Именно. То есть еще одно доказательство, что это не самоубийство?» Джеб направился к двери. «Ну, моим ребятам пора браться за дело, а мы возьмемся за мисс Плендерли. Вы идете, Пуаро?» Пуаро, казалось, лишь с трудом оторвался от бюро и его содержимого. Уже на пороге он обернулся и еще раз поглядел на изумрудную зелень гусиного пера.